Глава третья. Ценность и доступность. В той степени, в которой информация привязана к материальному носителю, ее экономика подчиняется фундаментальному закону, который гласит: существует универсальная взаимозависимость между ценностью информации и ее доступностью. Если передача информации не будет требовать материального носителя, эта взаимозависимость может исчезнуть. Взаимозависимость очень проста. Ценность информации определяется ее потребителями в таких категориях, как точность, насыщенность, актуальность, соответствие индивидуальным нуждам потребителя, интерактивность, релевантность, защищенность и так далее. Точный смысл этого понятия меняется в зависимости от контекста, но в любом конкретном контексте он достаточно ясен. Доступность информации может измеряться количеством людей, которые имеют к ней доступ. Смотри справку дефиниции понятий «ценность» и «доступность». До недавних пор наиболее ценная информация была доступна лишь очень ограниченному, а менее ценная – большому количеству пользователей. Информация не могла быть одновременно и ценной, и настолько доступной, как нам того бы хотелось. Выбор оптимального соотношения между ценностью и доступностью информации лежал в основе старой информационной экономики. Обмен наиболее ценной информацией требовал или географической близости людей, например, работы в одном и том же месте, или наличия специальных каналов связи, таких как частные компьютерные сети, сети магазинов розничной торговли или торговых агентов. Однако доступ к этим каналам был ограничен их физическими возможностями. Передать информацию большому количеству пользователей можно было только при условии более низкого ее качества. Прежняя технология не позволяла сочетать ценность информации и ее желаемую доступность. В качестве примера рассмотрим альтернативные информационные каналы, через которые продавцы привлекают покупателей. Рекламные объявления в газетах адресованы большому количеству потенциальных клиентов, но их содержание ограничено и неизменно. Прямая рассылка рекламы по почте и телемаркетинг в большей степени ориентированы на конкретного потребителя и интерактивны, но они дороже газетной рекламы и, следовательно, должны быть направлены на целевую группу потребителей. В отличие от рекламных агентов, организаторы прямых продаж жертвуют доступностью ради большей ценности. Торговый агент, предлагая свой товар, использует индивидуальный подход, ведет диалог и демонстрирует свою симпатию к клиенту, но в каждую конкретную минуту он работает только с одним покупателем. Таким образом, комбинация маркетинговых приемов воздействия является инструментом пропорционального распределения информационных ресурсов за счет выбора оптимального соотношения между ценностью и доступностью информации. Покупатели также вынуждены приспосабливаться к необходимости выбора между ценностью и доступностью информации. Им приходится выстраивать иерархию поиска, двигаясь от источников широкодоступной, но малоценной информации, например, телефонных справочников, содержащих только контактные телефоны, но охватывающие широкий круг продавцов, к источникам высокоценной, но малодоступной информации, например, к торговым агентам, предлагающим отдельному покупателю подробную, индивидуальную и интерактивную информацию об ограниченном количестве товаров. С точки зрения потребителя, полный набор знаний о бренде – это высокоценная, но малодоступная информация, которая может значительно облегчить задачу иерархического поиска. Цепочки поставок также могут отражать взаимозависимость между ценностью и доступностью информации. Когда одни компании работают с другими, то количество их партнеров обратно пропорционально ценности информации, которой они обмениваются. Валютные дилеры Citibank продают и покупают евро и иены для сотен организаций именно потому, что для них ценность информации, необходимой для успешных торгов, определяется всего двумя показателями – количеством валюты и ее курсом. Валютным дилерам незачем развивать отношения или обмениваться любезностями с партнерами и коллегами, даже с сотрудниками, сидящими за соседними столами. Их требования к информации таковы, что ее доступность гораздо важнее ценности. Напротив, компании Toyota и Walmart предпочитают менее доступную, но более ценную информацию. Они работают с ограниченным количеством поставщиков на основе долгосрочных контрактов. Это позволяет обеспечить высокую степень координации маркетинга и логистики. Эти компании создали сложные системы электронного обмена данными EDI со своими поставщиками. Однако высокая стоимость установки оборудования, необходимого для обеспечения совместимости систем поставок, вынуждает их использовать услуги всего нескольких крупнейших и наиболее надежных поставщиков. В 1980-е годы намеренное сужение базы снабжения и тесное сотрудничество лишь с немногими поставщиками позволило японским производителям добиться мировой известности. Такая система позволила им максимально повысить качество продукции и минимизировать складские запасы и сроки поставок. Они выиграли в ценности за счет доступности. Широкий диапазон стратегий работы с поставщиками от Citibank до Toyota и Walmart отражает выбор различного соотношения между ценностью и доступностью информации. В общих случаях такая иерархическая организация цепочек поставок, в рамках которой производитель имеет дело только с непосредственными поставщиками и покупателями, отражает другой аспект взаимозависимости между ценностью и доступностью информации. Развитие устойчивых отношений и прямое сотрудничество с другими компаниями в отрасли, помимо прямых партнеров, в каждом звене этой цепочки затруднено и требует слишком высоких затрат. Организации предоставляют ценную информацию ограниченному количеству служащих или членов, в то время как рынок дает менее ценную информацию широкому кругу потребителей. Таким образом, возможности сотрудничества также ограничены соотношением между ценностью и доступностью информации. Традиционные корпоративные концепции предельного объема ответственности и иерархической отчетности основываются на том, что информация не может быть одновременно и ценной, и широкодоступной. Работа строится таким образом, что ценной информацией обменивается всего несколько человек, занимающих соседние ступеньки на иерархической лестнице, а менее ценная информация распространяется среди большого количества служащих через косвенные каналы организационной пирамиды. Меж- и внутрикорпоративные отношения, связи с розничными клиентами, лояльность к продукту или работодателю, доверие к сотруднику или бренду – все это основывается на выборе ценности информации за счет снижения ее доступности. Набор маркетинговых приемов, использование различных моделей поведения, реклама бренда, франчайзинг в розничной торговле, цепочки поставок, организация и даже границы корпорации – все это строится на всеобщей, универсальной и очевидной необходимости выбора оптимального соотношения между ценностью и доступностью информации. Дефиниции понятий «ценность» и «доступность». Смысл понятия «доступность информации» ясен. Доступность информации измеряется количеством людей, которые обмениваются ею дома или на работе. Дать определение понятию «ценность информации» немного сложнее. Для этого следует рассмотреть 6 различных характеристик информации. Интенсивность, то есть количество информации, которое может быть передано отправителем-получателю в течение определенного периода времени. Например, котировка акций – это ненасыщенная или узкополосная информация, а художественный фильм – это насыщенная информация. Соответствие индивидуальным нуждам потребителя. Например, телевизионная реклама значительно менее индивидуализирована, чем аргументация предложения живого продавца, но имеет более широкую аудиторию. Интерактивность. Диалог возможен только в небольшой группе, а при работе с миллионной аудиторией нужен монолог. Надежность. Информация может считаться надежной, если обмен ею происходит в рамках небольшой группы людей, доверяющих друг другу. Если ею обмениваются большое количество незнакомых людей, она перестает быть надежной. Защищенность от постороннего доступа. Менеджеры обмениваются конфиденциальной деловой информацией только на закрытых совещаниях, а широкой аудитории предоставляют менее ценную информацию. Актуальность. На Уолл-стрит, где счет времени идет на секунды, лишь немногие участники финансового рынка получают биржевую информацию в режиме реального времени. Многие финансовые организации получают котировки с 3-минутной или 15-минутной задержкой, а большинство мелких инвесторов как минимум с 15-минутной задержкой.